Клавдия Владимировна Лукашевич. Рождественский праздник. Далекий рождественский сочельник. Морозный день. Из окон видно, как белый пушистый снег покрыл улицы, крыши домов и деревья. Ранние сумерки, небо синеет. Мы с Лидой стоим у окна и смотрим на небо. «Няня, скоро придет звезда?» — спрашиваю я. «Скоро, скоро», — торопливо отвечает старушка. Она накрывает на стол. «Няня, смотри, вон уже звезда пришла на небо», — радостно говорит Лида. «Это не та». «Почему не та? Посмотри хорошенько». «Та будет побольше, это очень маленькая», — говорит няня, едва взглянув в окно. «Ты сказала, до первой звезды», — плаксиво замечает сестра. «Ведь мы проголодались, очень есть хочется», — говорю я. «Подождите, детушки, теперь уже скоро, потерпите». «Дай ты им чего-нибудь перекусить», — совсем заморила девочек. Мама услышала наш разговор, вышла из своей комнаты и крепко целует нас. «Вот еще что выдумала. Разве можно есть до звезды? Целый день постились, и вдруг не дотерпеть. Грешно ведь», — серьезно возражает няня. «Нам тоже кажется, что это грешно. Ведь у нас будет кутья. Надо ее дождаться. Взрослые целый день постились и не едят до звезды. Мы тоже решили поститься, как и большие, но сильно проголодались и нетерпеливо повторяем: «Ах, скорее бы, скорее пришла звезда!» Няня и мама накрыли стол чистой скатертью и под скатерть положили сено. Нам это очень нравится. Мы знаем, что это делается — воспоминание величайшего события. Господь наш родился в пещере и был положен в ясли на сено. «Мы не обедали, как обычно, в 3 часа, а будем ужинать со звездою, то есть когда стемнеет, и на небе загорятся первые звездочки. У нас будет кутья из рису, кутья из орехов, пшеница с медом и разные постные кушанья из рыбы. Кроме того, на столе поставят в банках пучки колосьев пшеницы и овса. Все это казалось нам, детям, важным и знаменательным. В нашей квартире так было чисто прибрано, всюду горели лампады. Настроение было благоговейное. И целый день поста, и эта кутья раз в году все говорило о наступлении великого праздника. Няня, конечно, не раз напоминала нам, что волхвы принесли божественному младенцу ладан, смирну, золото и пшеницу. Оттого в сочельник надо есть пшеницу.